«Если хоть один раз, ты так пошутишь у меня дома», — сказала Такаги, буквально впечатывая слова в реальность, — «то детей будешь делать пальцем». «Понял». Парень внимательно посмотрел на девушку. В эти сверкающие гневом карие глаза, навсегда нахмуренные брови, сурово поджатые губы. И его губы тронула грустная улыбка. «Знаешь, а ты реально очень красивая», — сказал парень. «Даже когда сердишься». «Чего?» — опешила Такаги. «И всегда такая серьезная», — продолжал Такаси, собранная. «Настоящая леди. Ты что, подкатываешь ко мне?» — неверяще спросила Такаги. «А что, получается?» Немного печально улыбнулся Такаси. «Нет», — отрезала девушка. «У тебя нет ни единого шанса». «Как всегда», — сурово и прямолинейно усмехнулся парень. «Это называется здравый смысл, Такаси», — отрезала Сэя. «О, узнаю стиль великой Такаги», — улыбнулся Такаси. «Это подавляющая мощь чистого интеллекта. Может, уже поедем, голубки?» Из машины выглянула Сайка. «И вообще, Такаси, не слишком ли ты увлекся с комплиментами? Правду говорить легко и приятно». Такаси открыл переднюю дверь. «Сэя-сан, прошу вас, клоун», — буркнула Такаги и залезла внутрь. «Клоун клоуном, но ты теперь вон глазками сверкаешь, а не пашешь носом землю», — подумал парень, обходя машину. «Правда, немного, совсем чуть-чуть, злая. Но тут уж как вышло. И почему все время на пулеметы лезу именно я?» Они въехали в новую реальность резко, будто декорации включили. Еще минуту назад Хамви ехал по вполне обычно выглядящим улицам и смотрелся на этом фоне, как рыцарь в полном доспехе с мечом наперевес, среди розовых рюшей комнаты девочки-младшеклассницы. И внезапно иллюзия раннего воскресного утра закончилась. Посреди дороги стоял полусгоревший грузовик цистерна. Сидзука осторожно объехала его, и тут в салон Хамви ворвался тяжелый сладковатый удушливый запах. Они успели отъехать лишь чуть подальше, как почти все ломанулись наружу. Такаси и сам едва удержал завтрак в желудке. И еще Сайка, пусть и буквально побелела, но осталась в машине. Такаси, сдержав позывы, вылез наружу, держа наготове оружие и прижимая к лицу рукав. Пусть мертвяков не было в поля зрения, но небереженного конвой стережет. После такого мероприятия, дальше ехали в мертвой тишине, а подъезжая к колонне машин, точнее к завалу из машин, все предусмотрительно прижали к носам платки, тряпки или просто рукава. Такаси, стоя в люке крыши с дробовиком, внимательно смотрел, чтобы какой-нибудь мертвяк не подобрался вплотную. Конечно, шансов, даже у неестественно сильных мертвяков, вскрыть бронированную машину не было, но тут лучше перебдить. Вот теперь призрачная надежда, что все как-нибудь само собой образуется и надо лишь пересидеть тяжелые времена, растаяла без следа. Слишком много было вокруг доказательств. И чем дальше они продвигались, тем этих самых доказательств было больше. Машины, стоящие с открытыми дверьми, а некоторые даже с заведенными моторами. Въехавший в павильон автобус, за рулем которого дергался мертвяк в форме водителя, приколотый к креслу трубой кровли, что въехало в лобовое стекло, как бабочка булавкой. Окна в автобусе почти все были разбиты, по корпусу растеклись бурые потеки, а в одном из проемов висело тело. Вокруг же, дергаясь при звуке мотора, бродили мертвые. Много мертвых. Они беззвучно разевали рты, провожая слепыми глазами машину, пытались идти следом, но почти сразу замирали. Один раз Такаси вздрогнул, и тут же почувствовал, как его ногу стиснула рука, и парень догадывался, чья. Стальную хватку Сайка трудно было не узнать. Возле одного из домов он увидел несколько парней в школьной форме, и сбоку-то в руках. Не узнать соклубовцев, даже в таком мерзком состоянии, парень не мог. Судя по тому, что они встретились в городе, парни сумели выбраться из школы, что и ожидалось от людей, знакомых с боевыми искусствами. Но, а ведь могли и мы быть на их месте, подумал Такаси. Если бы не автобус, нам тоже бы пришлось, скорее всего, прорываться через город, полный зомбаков, пешком. Эх, парни, похоже, остались защищать других. Скорее всего, девчонок, раз те рядом не бродит. В одном из домов, из окна, увидев их, начал орать и махать руками какой-то мужик. Такаси подергали за штанину. «Нельзя», — мрачно ответил Такаси, на вопросительно жалобный взгляд Рэй. «Дом высотный, пока доберемся. В конце концов, он мужик. Я бы не стал вот так сидеть. Но...» Начало было Рэй. «Я спасаю только близких, Рэй», — сказал жестко парень. или если это выгодно. Потерять кого-то из вас, ради какого-то труса. Такаси оборвал фразу. Рэй опустила голову. Минут пять они ехали молча. Черт! Выругался Такаси, смотря вперед. Что случилось? Спросил снизу кота. Затор, коротко ответил парень. Хамви подъехал к машинам, запрудившим улицу. Такаси вылез на крышу и встал, пытаясь определить, какой этот затор длины. «Придется разворачиваться», — сказал он в люк. «Здесь мы не проедем. Придется мимо школы ехать», — отозвался кота. «Придется», — с тяжелым сердцем откликнулся Такаси. Сидзука с удивительной сноровкой как-то лихо и быстро развернулась, и они поехали обратно. Мужик снова заорал, едва не выпадая из окна. Такаси поморщился. «Вот как у людей так мозги срабатывают. Он столько сил потратил, чтобы привлечь внимание к себе. Лучше бы вышел из квартиры, да попробовал, если не спастись, то подороже отдать свою жизнь. Но этот идиот, похоже, продолжает ждать помощи. А если покопаться, он же просто считает, что ему обязаны помочь. Внимание, вопрос. На кой хрен спасать того, кто очень скоро начнет требовать, например, чтобы учитывали его мнение при составлении маршрута, а сам, судя по поведению, будет лишь постоянно чего-то хотеть, каких-нибудь благ, качать права и на финише, если станет слишком жарко, попросту сбежит. Скрылась за облаками солнца и реальность стала совсем уж аутентичной. Такаси невесело усмехнулся. Осталось только заиметь КПК, сканер аномалии и чтобы дозиметр время от времени потрескивал. И готовая картинка сталкера. Разве что город вокруг ну никак не походит на советский. Кота. Резко скомандовал Такаси, завидев группу вполне живых людей. Потому как мертвым совершенно не нужна еда. А эти выносили коробки из магазина и грузили в небольшой грузовичок. Оружия видно не было, но Такаси, закинув дробаш за спину, взял поданный снизу автомат и, сняв его с предохранителя, передернул затвор. Видимо, наличие оружия остановило уже выдвигающихся к дороге мародеров. Оценив риски, они стали орать, что-то на тему торговли, то ли чего-то своего продать, то ли хотели купить ствол. Что одно, что тем более второе, в планы подростков никак не входило. И Сидзука, следуя указаниям Такаси, продолжала ехать. Парень, перед тем, как посадить доктора за руль, провел с ней несколько вводных бесед, объясняя, как вести себя за рулем. И правила эти были довольно просты. Первое – останавливаться только по указанию Такаси. Второе – глушить двигатель только тогда, когда этот самый двигатель, вместе с машиной, естественно, окажется внутри охраняемого периметра. И третье из важных правил – это давить всех, кто пытается остановить машину силой или упирает на жалость. Вполне может быть, что, например, какие-нибудь архаровцы выставят смертничка, чтобы он остановил машину для друзей. Чем ближе подъезжали к школе, тем больше становилось мертвяков в школьной форме. Видимо, они постепенно расползались с территории учебного заведения. И тут Такаси задумался над одним очевидным фактом. А именно, зачем вообще мертвякам жрать? И жрут ли они вообще? Что-то Такаси ни разу не видел полуобглоданных ходиков. Парень потер подбородок и отложил эти размышления на потом. Совсем сейчас было не то время, чтобы погружаться в размышления. Они уже ехали вдоль знакомого забора. Одна створка ворот так и валялась на земле, после их прорыва из школы. Хотя Такаси казалось, что обе именно распахнулись при ударе. Хаем, видимо, вот эта самая часть ворот, которая оказалась на земле и повредила ходовую автобуса. Ох, ни хрена себе, сказал Такаси и заорал вниз. Си, дави на газ, там целая толпа, так просто не проедем. Двигатель взревел и машина стала стремительно разгоняться. Такаси поспешно опустился, захлопывая люк. Раздался глухой удар, машина лишь слегка вздрогнула. Ксо. Только сейчас, когда они неслись на толпу зомбари, Такаси в полной мере ощутил, как же им повезло найти себе такое средство передвижения. Парень сгруппировался, уперся руками и ногами и всеми силами старался не зажмуриться. Потому что тут еще и за остальными следить надо, бля. А Сидзука сжимала руль с такой силой, что побелели пальцы и при этом у нее, видимо непроизвольно, из ее рта вырывался этот крик на одной ноте. Сидящая рядом с Эя, словно окаменела. Она, похоже, даже не дышала, уперевшись обеими руками в панель. Ее глаза были огромными, круглыми, рот приоткрылся. Тут в Такаси буквально вцепились сзади, стискивая руками поперек живота. Эта Рэй нашла себе моральную опору. Такаси бросил взгляд налево. Тут норма вроде, Сайка хоть и побледнела, но паниковать, похоже, не собиралась. Кота, сидящий справа, вообще азартно сверкал глазами, хренов адреналинщик. Не смотри, а я сзади, в кузове, утешала Элис, похоже, находя моральную опору в том, чтобы успокаивать подругу. Хамви задрожал от множества ударов, но уверенно, почти не замедляясь, прокладывал себе путь среди тел. Ревел движок, а Такаси молился, чтобы у Сидзуки не сдали нервы, не соскочила нога с педали, чтобы не заглох двигатель. Черт! Занервничал Такаси, когда машина явственно стала тормозить. Кота! Сейчас Сани остановится. Такаси открыл люк, вылез наружу. Рядом, с автоматом в руках появился Кота. Парням открылась удручающая, да что там, просто ужасающая картина. Море, буквально море мертвяков. Они, видимо, стягивались на шум со всей округи. И Такаси четко в этот момент понял, если ничего не сделать, то Хамви станет их коллективной могилой. «Твои справа!» – проорал Такаси. «И Кота, выживи! Я не знаю, что делать с твоими девками, если вдруг...» Атаку на слова друга молча кивнул. А Такаси опять сделалось жутковато, от этого совсем не слегка кровожадного вида товарища. «Чертов маньяк!» Дробовик упруго толкнул в плечо, выбрасывая сноп искр, и один из зомбаков почти лишился головы, а следом осели еще несколько. Такаси с удивлением посмотрел на оружие, и от души, во весь голос, рассмеялся хохотом недобитого темного властелина. Рядом уже хлестал одиночными Кота. «Всех убить!» – заорал Такаси, и его божественное карающее оружие извергло новую порцию гнева Господня. За несколько секунд парни пробили целую просеку перед машиной. Минусом стало то, что дальше они поехали по телам. Такаси едва себе зубы не выбил, а движок ревел, как безумный. Сидзука, похоже, от страху тупо давила педаль в пол, пока не упрется. Двигатель бы только не спалило, подумал Такаси, загоняя патроны в магазин, что сейчас было весьма нетривиальной задачей. «Держим коридор!» — крикнул Такаси. «Смотри бока!» Скалящийся словно языческий божок и, похоже, с каждым выстрелом приближаясь к личной нирване, Кота проорал. «Зеркраш!» И тут же выстрелил в зацепившегося было за крыло зомби. «Ну, вроде бдит!» Такаси снова принялся палить вперед. Машина поехала чуть ровнее, не все время прыгала, как бык на скачках, а лишь иногда. Парни старались не пускать зомбаков в коридор, чтобы снова не испытать радости подпрыгивающего к мозгу желудка. Все кончилось внезапно. Стрелки вдруг остались без целей, и Хамви поехал как по хайвею. Вот только, мать! Такаси нырнул вниз. Сидзука, все так же судорожно вцепившись в руль, с совершенно безумным взглядом, гнала машину по улице. «Сэя!» Позвал было Такаси и тут увидел на лице той застывшую маску. «А, дьявол!» Сверху вдруг грохнул выстрел. «Ну, блять! И это туда же!» Такаси взялся за руль, подстраховывая Марикову, и дернул за рычаг коробки, выдирая скорость. Двигатель, не отягощенный более нагрузкой, взвыл еще сильнее. Такаси взялся за ногу женщины и стащил ее с педали акселератора. И в этот момент Сидзука пришла в себя. Она испуганно посмотрела на парня, потом вперед. «Мы смогли, Си», — улыбнулся Такаси. «Ты как, ты Такаси?» — заикаясь, произнесла доктор. «Что? Ой, у тебя кровь на лбу». Такаси припомнил, как в один из моментов, когда машину в очередной раз тряхнуло, движение ствола навстречу лбу совпало, ну понятно с чем. Странно, что до слов Си он и забыл про этот инцидент. «Черт, теперь заболела. Помнишь ту стоянку у стройки?» — сказал мягко и ласково Такаси, придерживая руль. «Мы там еще собирались перед поездкой в Киото». Сидзука несколько заторможенно кивнула. «Езжай туда», — Такаси улыбнулся женщине и поцеловал ее в щеку. «Ты молодец, Си», — а над головой хлопнул еще один выстрел. Теперь надо было успокоить разошедшегося ворошиловского стрелка. Такаси бросил взгляд на Сэю. Девушка все так же сидела, не шевелясь и не моргая даже. «Бах, да проклятие! Ая или Элис?» — рявкнул Такаси. «Быстро, схватите его за член». Обе девушки от этих слов оторопели, захлопали глазами и дружно изменили цвет лица. «Если это сделаю я, он не обрадуется», — подтолкнул их Такаси. «Ну и блять, пора бы уже изучать своего парня, особенно в таких ситуациях». «Такаги», — Такаси обратился к следующему пациенту. «Эй, ладно, это терпит». В этот момент раздался крик подстреленного индейца. Такаси обернулся. «Ага, а я, значит, все-таки решилась. Кота рухнул вниз и ошалелым взглядом оглядел честную компанию. И Такаси не удержался. «Прости, брат», — сказал он, демонстративно вытирая руку о штаны. «Но по-другому ты не реагировал, Такаси», — неверяще и заикаясь прошептал кота. «Это». При этом на его лице был написан такой суеверный ужас, что Такаси предпочел не травмировать больше нежную психику атаку. «Не ссы», — ухмыльнулся парень. «Не я это». Кота оглядел присутствующих. Остановил взгляд на Сайка, помотал головой, видимо не поверив в такой сценарий, и задал логичный вопрос. «А кто?» Такаси молча кивнул ему за спину. Кота обернулся и столкнулся взглядом со смущенной Аей. И сам сконфузился. «Это...» пробормотал кота. «Простите меня, я...» «Все норм». Такаси хлопнул парня по плечу. «А ты крут, бродяга. Ну чисто Брюс Уиллис». Машина накренилась на повороте и вскоре остановилась. «Кота, контроль», сказал Такаси. Атаку молча вылез в люк. «Такаси, а зачем мы приехали сюда?» тихо спросила доселе молчавшая Рэй. Такаси кинул взгляд на Сэю, которая вроде как чуть ожила, но все еще пребывала в шоке. «Считай это реперной точкой», ответил парень Рэй и добавил. «Можно покурить и оправиться». Такаси вышел через место, где сидел кота и открыл переднюю дверь. «Такая ты мне не нравишься», пробормотал Такаси, увидев лицо Сэй. Видимо, глубинный процесс сотрицания реальности у Такаги так и не прекращал подтачивать психику, иначе бы она не впала в такой ступор. Ну и Такаси пришел на ум только один способ вывода из шока в полевых условиях. И парень аж зажмурился, представляя себе последствия своего шага. Он выдохнул, как перед прыжком из самолета, и наклонился к вяло шевелящейся Сэе. По машине разнеслись удивленные возгласы. Сидящая рядом Сидзука аж рот открыла от изумления. А вот пациент поначалу никак не отреагировал на такое наглое вмешательство в свое личное пространство. А ее губы, как и ожидал Такаси, были мягкими, нежными. Одно жаль. Для парня это был не поцелуй, а сугубо противошоковый прием. Именно поэтому он смог уловить момент, когда до Такаги дошла вся соль ситуации. Ее глаза, было безвольно смотрящие куда-то в бок, распахнулись во всю шире, и настала пора прекращать терапевтическое воздействие. Пощечина раздалась в тишине, как выстрел. Даже кота заглянул в машину, услышав этот шлепок. Впрочем, оценив обстановку, он тут же ретировался назад. Нрав Такагиса и кота знал, как никто другой. «Такаси!» Прошелестел тихий, наполненный зловещей интонацией голос с отличницы. «У тебя есть 5 секунд до смерти. Это был мой первый поцелуй, ублюдок». «Глупо угрожать вооруженному человеку», спокойно заметил Такаси. «И включи, наконец, голову». Такаги несколько мгновений сверлила парня бешеным взглядом, но все же посмотрела потом по сторонам. В этот момент Такаси быстренько слинял. «Помощь помощью, но Сэя вполне может сначала прибить, а потом сказать спасибо хладному трупу. Кота, мертвяков видишь?» — спросил Такаси, оглядываясь. Стоянка была абсолютно пуста. Ни строительной техники, ни грузовиков. Даже личных машин строителей не было. «Да, вот сейчас бы просто побегать здесь с пневматом», — с тоской подумал Такаси. «А еще лучше, просто поваляться дома, на диване, рефлексируя насчет отношений с бывшей девушкой. Всего пара дней, наполненных страхами, и начинаешь так ценить эту скучную и серую жизнь». И тут в голову парня пришла мысль, заставившая его замереть, как истукана. «Я идиот. Слышь, кота», — сказал он медленно, — «а ведь тут недалеко один клуб есть. Стрелок называется». Кота замер. Потом посмотрел на Такаси, и по его лицу было совершенно понятно, что сейчас его хомяк читает ему длиннющие лекции за жизнь. «Совсем недалеко», — сказал кота тоном человека, который познал истину. «Да мы практически там. Ты думаешь о том же?» Такаси слегка оскалился. «О чем и я. Воистину». Кота пришел в возбужденно-восторженное состояние. «И еще там вокруг одни склады. Ахахаха. Кота». Такаси сверкнул глазами. «Это ли не благоволение свыше?» «Рванули. Ей, кэп». Оскалился кота. 5 глава. Некоторое время назад. Дом реки минами. Папа. Опять тот злосчастный двор. И отец, раскинув руки и с неверящим выражением на лице, падает, смотря широко распахнутыми глазами в полуоткрытую дверь. Элис, зовя его, бросилась вперед и проснулась. Ее щеки были мокрыми, одеяло сбилось, и вообще она уже была на самом краю. Рыжая девушка, с которой ее уложили спать на одном диване, кажется, ее звали Такаги, шевельнулась, посмотрела на соседку одним глазом, что-то пробурчала, а потом сгребла Элис в охапку. Марисата замерла, не зная, как реагировать на такие действия незнакомого человека. И пока гонялась насчет этого, незаметно для себя заснула. Проснулась Элис от громких голосов. «Чего они там разорались?» Недовольным сонным голосом сказала Такаги. Она села на диване, зевнула и посмотрела на девчонку. «Тебя же Элис зовут?» спросила Такаги. Элис молча кивнула. «А меня Такагисая?» представилась рыжая. «Ну и привыкай. Похоже, ты с нами надолго». Такаги кивнула в сторону кухни. В этот момент в комнату вошла женщина. И Элис даже рот приоткрыла, когда увидела этот воплощенный объект мечтаний о собственном теле. Дама была ну прям очень одарена, что спереди, что вообще везде, при этом очень миленькая. И одета она была очень смело. Рубашка, едва не трескающаяся на груди, и лишь чуть прикрывающая бедра. И все. Ее ноги были практически по всей длине обнажены. «Все еще разговаривают?» спросила женщина, кивая в сторону кухни. «Да можно сказать, что разговаривают», ехидно ответила Такаги. «А вы, доктор, вам что, эта тема не интересна?» Женщина улыбнулась, как-то по-доброму, ласково, словно смотрела на непонимающего, кое-что, в силу возраста, ребенка. «Знаешь, Сэя», сказала она, «у меня уже были мужчины, и ни один из них не доверил бы мне вести автобус. Это вы о чем, Марикова-сан?» с недоуменным видом спросила Такаги. Женщина похлопала глазами, ну чисто глупенькая блондинка, и ответила с видом, что тут непонятного. «Про автобус, конечно. Это было так здорово. Жаль, что он сломался». Такаги с видом «куда я попала?» тяжело вздохнула и встала. Ни слова не говоря, она куда-то ушла. А женщина подошла к Элис. «Привет», улыбнулась она. «Меня зовут Марикова Сидзука. Я врач. Можно, я осмотрю тебя?» Несмотря на ласковый голос доктора, Элис от чего-то напряглась. И неожиданно для себя, она захотела, чтобы тот парень, Такаси, сейчас оказался рядом. Даже его образ перед глазами появился, тот самый, когда она увидела его в первый раз. Прищуренный взор внимательных и добрых глаз. Уверенность в том, что делает. И какая-то теплая, домашняя, едва заметная улыбка. «Не бойся», сказала женщина, заметив реакцию девушки. «Я просто посмотрю, вдруг ты какую-то ранку не заметила». Доктор при этом как-то грустно улыбнулась. «Если бы было что-то серьезнее», добавила она тихо, «то я была бы уже бессильна». Элис смутилась и кивнула. «И пойдем в ванную», голос Сидзука теперь излучал участие. «А то тут могут наши парни зайти. Они, конечно, будут рады». Доктор заразительно, светло и как-то пошловатенько улыбнулась. «Но лучше показать себя тогда», мечтательным каким-то голосом продолжила Сидзука. «Когда ты к этому готова?» Ая выглядела по комплекции ненамного старше. Наверное, именно поэтому с ней Элис смогла общаться более свободно. Рядом с ней, да еще с доктором, девушка не ощущала себя ребенком. Сидзука-сан просто, похоже, не видела разницы, с кем общаться, всегда одинаковая со всеми. Ая, с ней у Элис просто сходные проблемы, а значит и сходные решения. И ей не надо объяснять, почему, например, без лифчика, некоторое время можно было и обойтись. Вот, Ая вытащила какое-то платье с самого низа шкафа. Вроде должно подойти. В крайнем случае просто шнурком на поясе подвяжем. Она протянула платье Элис. Такаси говорил, что если получится, сказала Ая, то в магазин заедем. Элис взяла предложенное платье. Сняла с себя свою изрядно пострадавшую одежду. «Элис, а тебе сколько лет?» спросила Ая. Элис подняла голову и слегка покраснела. «Летом 15 будет», тихо ответила она. Ая в ответ грустно улыбнулась. «А мне 17», сказала она. «Правда», удивилась Элис, смотря уже без смущения на Аю, которая ростом была ненамного выше, да и в других параметрах не сильно обгоняла. Ая ничего не ответила, но выражение ее лица было красноречивым. Элис сделалась неловко. Очень неловко, уж она-то знала, как это неприятно. Повинуясь внезапно порыву, она выпалила. «Ну и что? Не всем же нравятся большие». Ая посмотрела на нее и улыбнулась. «Не всем». С каким-то загадочным и совсем не грустным видом сказала она. «Хотя моему парню, похоже, любые девушки нравятся. А он?» Элис было хотела спросить, где ее парень, но осеклась. «Ведь вполне может быть, что он здесь», поняла ее Ая. это кота. Элис вспомнила того, довольно упитанного парня, в очках, рядом с Такаси. Такаси. Элис снова вспомнила небольшой инцидент, произошедший недавно, и хихикнула. Что? Не поняла Ая. Помнишь, Такаги возмущалась, что Такаси в одних трусах ходил, сказала Элис. Я его тоже видела, такой смешной. Да, Ая прищурилась. Ну и как он тебе? Кто? Такаси. Элис задумалась. Ну, высокий, сильный, надежный. Как? Тут у Элис перехватило дыхание. События вчерашней ночи опять хлынули в память. Девушка отвернулась, вытирая слезы. Ой, ты чего? Взволнованно всплеснула руками Ая. Она обняла Элис и прижала ее к себе. Та уткнулась Ае в грудь и зашмыгала носом. Ну все, все, гладя Элис по голове, приговаривала Ая. Это больно, страшно. Я знаю, поверь, но теперь ты с нами. А если, Элис подняла заплаканные глаза на нее, если и вы, как мама, и папа, да ты что? Ая улыбнулась. Такаси и кота, они знаешь какие. Они нас всех из школы вытащили, автобус угнали. Кота тогда из гвоздомета стрелял, представляешь. А теперь, они тут оружие нашли. Теперь они вообще крутые. Вот тебя вчера спасли. Кота, наверное, с десяток зомби застрелил. Я сама видела. Бах и в голову. Он на меня научит стрелять. Я его уговорю. Элис несмело улыбнулась, смотря на разошедшуюся Аю. Та натолкнулась на взгляд девушки и смутилась. Такаси он, конечно. Ая запнулась, подыскивая слова. Но рядом с ним. Мне кажется, что ему уже лет 40. Вообще себя грудничком ощущаю. А кота? Он тоже большой и сильный, но... Он реагирует на меня, как на девушку, понимаешь? Не пытается по голове погладить или говорить как с малолеткой. А самое главное, я точно знаю, что ему сильно нравлюсь. Только он немного застенчивый. Но это даже здорово. И мне так спокойно рядом с ним. Я точно знаю, он меня не бросит. При этих словах лицо Аи будто изнутри осветилось. Последние фразы она говорила с такой нежностью, что любому было бы понятно, что между этим котой и ней очень романтические отношения. Ох, Ая бросила взгляд на часы, висевшие на стене. Пойдем быстрее, там уже белье должно было достираться. Надо же его развесить. Ая, сказала Элис, смотря, как Рэй и Сайка снимают предыдущую партию чистой одежды. А Такаси, он с кем? Эта мысль пришла девушке от того, что только что она краем уха услышала очень интригующие фразы со стороны Сайка и Рэй. Длинноволосая Сайка явно троллила хмурую Рэй. Вот только как-то странно. Например, если ты думала, что он будет сидеть у твоих ног, то забудь. Это вождь. У него будет столько, сколько он посчитает нужным. Рэй на это отвечала тихо, так что было не разобрать, но судя по лицу, тема ей была не очень приятна. Или вот еще. Он тебя не бросит, но ты реально хочешь быть младшей. При этом Ая, которая тоже явно это слышала, вообще никак не реагировала, словно это было в порядке вещей. Ая бросила на Элис многозначительный взгляд, хмыкнула и ответила. «Не советую на него западать», — сказала девушка. «Тут уже столько претенденток». «Да ты что, я не в этом смысле», — испуганно отреагировала Элис. «Такаси он, знаешь, он будто старик», — закончила за нее Ая. «У меня такое ощущение, что даже Сидзука по сравнению с ним, еще девчонка. Я тоже такое чувствую», — закивала Элис. «Они с Сайко оба такие», — сказала серьезно Ая. «Серьезные, аж жуть берет иногда. Кстати, она была главой клуба кинда в нашей школе. Причем Такаси в нем тоже состоял. Значит, они еще до этого были парой», — спросила Элис. «Насколько я поняла, нет», — ответила Ая. «Тут вообще такая история». Похоже, он с Рэй был. Правда. Элис по-детски распахнула глаза. Ничего себе. Но там тоже непросто, продолжила Ая. Они вроде как расстались. И Такаси потом даже. Ая наклонилась к Элис. Я тут услышала, сказала шепотом девушка, что он даже из-за нее пытался с собой покончить. Ух ты. Так же шепотом сказала Элис. А как? А когда все началось, он ее спас. Ая закатила глаза. Но и Сайка тоже. И остальных. «Вот эта история», — восхитилась Элис и грустно добавила, словно в манге. «А я просто жила, а потом просто бежала». «Бежали». Последнее слово девушка произнесла еле слышно. «Как и я», — Ая грустно усмехнулась. «Меня вообще чудом спасли. Я из окна выпрыгнула, когда Такаси и остальные к автобусу бежали. И как ты?» «Ну», — удивилась Элис. Такаси меня поймал», — ответила Ая. «Я ж говорю, он всех спасает, такой уж он. Поэтому остальные к нему и липнут. И Рэй, и Сайка. Доктор вообще вчера к нему в ванную вломилась, а Рэй их застукала. И что?» — живо заинтересовалась Фелис. «Они поругались. Ну, шуму было много», — улыбнулась Фяя. «Рэй потом напилась даже». Девушки некоторое время молчали, развешивая одежду. Когда она кончилась и они пошли назад, Элис снова спросила: «А Такаги?» Сказала она. «Что с ней?» «Она сама по себе», — ответила Ая. «Она же в школе лучшей была. Плюс богатые родители. Так-то она нормальная, но иногда ее заносит». В этот момент им навстречу вылетела та, кого они только что обсуждали. Причем густо красного цвета. Что-то бормоча себе под нос, Такаги унеслась куда-то во двор. «Ну вот, опять что-то случилось», — улыбнулась Фяя. «И я уверена, это связано с Такаси». Элис, затаив дыхание, стояла в комнате и наблюдала за Такаси, Катой и Ай. Вид у всех троих был озабоченный. В воздухе явно витало напряжение. Вот Такаси что-то сказал Кате и пошел к двери. Решительным шагом он пересек комнату и сбежал по лестнице. Элис посмотрела на балкон. Кота, положив винтовку на перила, чуть согнувшись, не отрываясь, смотрел в прицел. И Элис воочию увидела то, о чем говорила Ая. Парень сейчас выглядел ну чисто как герой боевика. Он все делал как-то так уверенно, даже слегка небрежно, будто всю жизнь этим занимался. С улицы донеслись голоса. Элис подошла к дверям на балкон и, вытянувшись на носочках, попыталась рассмотреть, что там происходит. Недалеко от дома стоял рослый мужчина. Еще один, пониже и посубтильнее, в этот момент шел к дому. Такаси и остальных не было видно, наверное, они во дворе были. «Котик, мы же не пойдем с ними», — тихо спросила Ая у коты. «Чтоб Такаси под кого-то лег», — небрежно ответил тот, не отрываясь от прицела. «Да и зачем нам идти с ними? Ну они же взрослые», — неуверенно произнесла Ая. И тут Элис, прям до судорог, захотелось, чтобы Такаси не поддался. Она всего день была в этой компании, но они... Девушка ощущала, что Такаси, Кота и другие, они как семья. Пусть шумные, странные, но явно дорожащие друг другом. Ая вообще стала для Элис почти как родная. И теперь, если они пойдут вот с этими людьми, Элис страшно боялась, что придется с ними расстаться. «И чего?» — ответил Кота. «У них даже оружия нет. Пойти с ними и тащить на себе всех этих, вот, например, тех, кто вчера Элис не пустили. Ты хочешь, чтобы эти твари были рядом?» Элис будто по голове ударили. Ее губы задрожали и она села прямо на пол, у открытой двери. «Нет, только не те, кто убили ее папу. Такаси, пожалуйста, откажись. Но если они скажут идти», — сказала Ая. «Ведь Такаси и мы, еще несовершеннолетние. Вот мой аттестат», — безапелляционно сказал Кота, похлопав по винтовке. «И пусть попробуют его отобрать. Но ведь если Такаси...» — начало было Ая. «А Такаси на это пошлет так далеко», — перебил ее Кота. «Что забудешь, как тебя зовут? Кстати, видимо, вот этим он адрес уже подсказал». Кота немного переместился, ведя стволом за видимой ему одному целью. Ая, видя, что парень занят, замолчала. Элис смотрела, как на лице подруги проступило выражение такого задумчивого обожания. Девушка аж от дверей ощутила, как Ая сейчас хочет сделать что-нибудь эдакое. И тут Элис сама в свою очередь ощутила некое новое чувство. Что-то дрогнуло в груди при виде этого совсем не героического вида парня. «Хотя моему парню, похоже, любые девушки нравятся», — прозвучал в голове Элис голос Саи. И почему-то девушке так тоскливо сделалось. Вот Ая нашла того, на кого может опереться. Кто может взять и встать перед любыми опасностями, кто может уверенно сказать: «Да сейчас, она моя». И у кого есть друзья, с которыми он думает похоже. «Кота, что там?» — донесся снизу голос Такаси. «Грузится, походу», — ответил Кота. «В автобус садятся. Этих, из дома того, тоже забрали. Грузится или вид делает», — уточнил Такаси. «Наблюдаю», — сказал Кота, продолжая смотреть в прицел. Ая сделала шаг к нему. Потом, будто одумалась, сдала назад, закусив губу, мотая головой и что-то шепча. «Уезжают», — громко сказал Кота. «В сторону школы». «Это хорошо», — откликнулся Такаси. «Там одна дорога. Значит, действительно уехали. Но ты еще посмотри. Вдруг что? Кэп», — весело отозвался Кота. И вновь прильнул к прицелу. Кота, тихо позвала его в этот момент Тая. Что? Обернулся тот. И тут девушка стремительным таким движением метнулась к нему и буквально впилась в губы. Кота выпучил глаза. Ая отстранилась, смущенно улыбаясь, а потом посмотрела парню в глаза и спросила: «Научишь меня стрелять?» Тот, со слегка ошалелым видом, кивнул. Ая нежно улыбнулась и прижалась к нему. Кота, одной рукой придерживая винтовку, другой неловко обхватил девушку. И никто из них не заметил горящего взгляда Элис, что наблюдала всю эту картину. Пусть он будет ее парнем, но ведь можно же просто дружить, да, можно же, чтобы он просто был рядом, скакали в ее голове мысли. Пусть он любит Аю, пусть они будут вместе, но можно же просто быть рядом с ними. Элис не замечала, как по ее щекам катятся слезы. Девушка стояла в комнате, смотрела на парочку и молча плакала. В таком виде Ая ее и обнаружила. «Элис», встревоженно сказала девушка, войдя в комнату. Ая подошла ближе, потом посмотрела туда, куда был устремлен невидящий взор Элис, и увидела опять смотрящего в прицел коту. «Вот и ты попалась», — тихо сказала Ая, дрогнувшим голосом. Она обняла девушку и принялась гладить ее по спине. «Я», — Элис запнулась, глотая слезы. «Ая, я не, вот уж не думала», — сказала Ая, — «что слова Сайка окажутся верными и в моем случае. И теперь я понимаю, Рэй, это действительно не сильно приятно. Ая, я не буду», — горячо запротестовала было Элис. «Если бы это случилось всего неделю назад», — заговорила Ая, прерывая ее, — «то я бы, как минимум, наорала на тебя. Даже смешно». Ая хмыкнула, а потом на ее лицо опустилась тень, и от невысокой девушки повеяло такой жутью, что Элис вся скукожилась. «Знаешь», — заговорила Ая, — «когда все бежали на выход, в школе», — девушка скрипнула зубами, — «меня, естественно, сбили с ног», — продолжила Ая, — «и едва не затоптали. Если бы я не нырнула в тот класс, то бродила бы сейчас по школе, вместе с остальными идиотами». Голос девушки стал равнодушным, но почему-то от него бросало в дрожь. «Я пыталась выйти», — говорила Ая, — «но в коридоре уже бродили мертвяки и убивали, жрали всех. Я заперла дверь и залезла под стол учителя, а в коридоре кричали, звали на помощь. Я тряслась под столом, и было такое ощущение, что с каждым криком убивают часть меня». А потом стало тихо. Ая смотрела куда-то в сторону, вновь переживая весь тот ужас, что ей пришлось ощутить. «Выйти я не могла», — продолжала Ая. «Только попыталась, зомби чуть не сожрали, еле удалось снова дверь закрыть. Мертвяки ломились в класс, и я видела, что еще чуть-чуть. Я так кричала, но никто не приходил спасти меня. Никто. Я проклинала собственную слабость», — выла в голос от ужаса, — «а потом решила, что лучше будет самой. Я открыла окно и увидела их, Такаси, коту и остальных. Они бежали к автобусу. Не тряслись от страха где-нибудь в классе, а реально спасали свои жизни». По губам моей скользнула легкая улыбка. «Я заорала так, что сама немного оглохла», — сказала девушка, — «и прыгнула». «И что случилось?» — прошептала Элис, пораженная словами обычно веселой и светлой Аи, совсем забыв, что девушка про это уже рассказывала. «Ну, как видишь, меня поймали», — ответила Ая. «Потом мы прорывались из школы. Наш автобус сломался, и мы долго шли пешком. И пришли сюда. А как ты?» «Ну, с котой?» — спросила Элис и испуганно добавила: «Ой, прости». «Да все нормально», — улыбнулась Ая, уже снова приняв привычный светлый образ. «Знаешь, когда он берет в руки что-нибудь стреляющее, Ками, это реально пугает. Я когда это в первый раз увидела, подумала, что неизвестно, кто страшнее, идущий к тебе мертвяк или этот маньяк в очках. Но Такаси доверяет коте, как себе. И тот его тоже всегда поддерживает. Видела бы ты, как они друг друга с полуслова понимают. Вот что такое настоящая дружба. Но знаешь, если Такаси это, глыба, скала, забраться наверх — это еще полдела, главное оттуда потом не упасть. И чтобы встать рядом с ним, надо быть реально отмороженным. Вот как мой котик.